79 февраль 26. Не радуйтесь ничему, чтобы не горевать, не привязывайтесь ни к чему, чтобы не терять, не успокаивайтесь ни на чем, чтобы не беспокоиться. Словом, найдите силы в себе подняться над двойственностью конечных земных явлений, примирив в себе пару их противоположностей. Это и будет нейтрализация двух противоположностей и овладение полюсностью явлений путем утверждения контроля над одним из полюсов у явления вещи единой. Не может один полюс уявиться без другого. Утверждая и принимая один, тем самым утверждаем другой, часто очень нежелательный, ибо он противоположен утверждаемому. В сфере личных явлений яро утверждает человек полюсность эту, совершенно того не желая. Так он платит за все. За каждое приятное чувственное явление неизбежным порождением его противоположности. Так у людей ненависть и любовь связаны тесно. Радость и горе, успех и неудача, очарование и разочарование, взлет и падение. Но поверх двойственных личных земных радостей в пространстве звучит радость космическая. Поверх всех двойственных чувств и ощущений сверхличные чувства и мысли. Полюсность малых явлений, малого «я» нейтрализуется огненной мыслью надземной и сверхличным неэгоистическим отношением к людям. И тогда не нужно ничего от людей. И не хочется брать, а лишь только давать, не требуя мзды. И тогда все личные уявления на полюсах можно нейтрализовать мыслью сверхличной, не давая ему утвердиться своим желательным полюсом и вызвать тем неизбежное утверждение противоположного, нежелательного. Даже утвердив равнодушие к пище, тем самым сохраняем равновесие и при недостатке, и при изобилии плодов земных. Это равновесие духа при манифестации двуполюсности явлений силы дает подниматься над ними. И тогда не они управляют человеком и владеют им, а человек. Теневой полюс явлений приходится принимать, если другой был принят уже раньше. Но отвергая этот другой, когда он возникает, не даем возможности уявлению для теневого. В сфере астральных явлений под каждым цветком змея или шип острый. Все, что тешит астральные чувства и страсти, кроет в себе яд их противоположного полюса, несущего печаль, страдания и плату. Аскеты отвергали все это. Йог не отвергает ничего, но все принимает, не теряя равновесия духа и не позволяя ни сознанию, ни чувствам утверждаться на полюсах. Так равновесие, спокойствие, контроль над собою, собой овладение есть состояние духа, поднявшего сознание над полюсностью явлений и утвердившегося в центре, где колебания полюсов уже не достигают центральной точки уравновешивания противоположностей. Это может быть применимо широко во всем, возвышая дух над двуполюсностью земных уявлений и позволяя ему сохранить ненарушаемое равновесие.